Часть седьмая. В сентябре пошел снег. Еще с августа заметно стали сжиматься и сереть дни, и вырастали большие черные ночи. Тайга сразу затихла, занемела и стала пустой. Пришел холод и заковал льдом реку. Были длинными очень сумерки, и в них снег и лед на реке казались синими. Ночами, спариваясь, ревели лоси. Они ревели так громко и так необычно, что становилось жутко, и вздрагивали стены. Осенью Марина забеременела. Раз ночью перед рассветом Марина проснулась. В комнате было душно от натопленных печей и пахло медведем. Чуть начинало светать, и на темных стенах, едва заметно синими пятнами, светлелись рамы окон. Где-то близко, около урочища, ревел старый лось. По грубому голосу, с шипящими нотами, можно было узнать, что это старик. Марина села на своей постели. У нее кружилась голова, и ее тошнило. Рядом с ней лежал медведь. Он уже проснулся и глядел на Марину. Его глаза светились тихими зеленоватыми огоньками, будто сквозь щелочки было видно небо весенних сумерек, покойное и зыбко тихое. Еще раз подступила к горлу тошнота, накатило головокружение. И эти огоньки глаз Макара подсознательно и углубленно переродились в душе Марины в огромную, нестерпимую радость, от которой затрепетало большое ее тело. Беременна. Билось сердце, точно перепел в силках, и накатывало головокружение, зыбкое и туманное, как летнее утро. Марина поднялась с своей постели с медвежьей шкуры и быстро, нелепо неуверенными шагами, голая, пошла к Демиду. Демид спал. Обхватила голову его горячими своими руками, прижала ее к широкой своей груди. Понемногу серела ночь, и в окна шел синий свет. Лось перестал реветь. В комнате закопошились серые тени. Подошел Макар, вздохнул и положил лапы на постель. Демид свободной рукой взял его за шиворот и, трепля любовно, сказал ему: «Так-то, Макар Иванович, домикаешь?» Потом добавил, обращаясь к Марине: «Как думаешь, домикает?» «Маринка! Маринка! Маринка!» Макар лизнул руку Демида и умно, понимающе опустил голову на лапы. Ночь серела. Вскоре по снегу пошли лиловые полосы. Зашли в дом. Красное, круглое, далекое поднялось солнце. Под обрывом лежали синие льды реки, за нею рубчато поднималась тайга. Демид не пошел в тайгу в этот день, как и много еще дней после этого.